суббота и воскресенье. Будильник надрывался недорезанным поросенком, а я все никак не могла отлепить себя от постели. Наконец я, призвав на помощь все свое мужество, встала и отправилась прямиком под холодный душ, где поклацала зубами минут 5, а потом решила, что с меня довольна, и отправилась пить кофе. Он-то и взбодрил меня окончательно. За завтраком я решила узнать, что день грядущий мне готовит, и бросила кости. Выпало 18 плюс 12 плюс 34. «Отличная комбинация», — обрадовалась я. Она означала, что я буду приятно удивлена тем, как стремительно события приобретут благоприятный для меня оборот. Быстро собравшись, я отправилась в гостиницу с твердым намерением весь день не выходить из своего номера. У преступников оставалось мало времени, и события могли начать разворачиваться в любой момент. Охранник в холле был уже другой, молодой армянин. Парень оглядел меня с ног до головы и спросил: «Куда идем, дорогая?» «К себе, дорогой», — ответила я и тут же объяснила. «Арам Хачатурович в курсе». Неизвестно, что подумал охранник, но, разочарованно вздохнув, он позволил мне пройти к номеру. Заперев дверь, я сразу устроилась перед мониторами. Время шло. Вот прошли на завтрак Полина с Иваном. Вот новая горничная начала убирать номера. И я решила, что у меня есть несколько минут до обычного визита Антонины Ивановны с пайком, чтобы сбегать к Глахе, то есть теперь уже к Ольге Митрофановой, и узнать, как там дела, а заодно и на Сергея посмотреть. Я очень надеялась, что он начнет кочевряжиться, и у меня появится возможность хорошенько врезать ему. У меня просто руки чесались. Дверь в номер Глахи была прикрыта, и я без стука вошла внутрь. Ольга уже не в костюме Глахи, а в нормальном человеческом виде, то есть в юбке и кофточке, сидела на диване рядом с Александром. И они оба смотрели на Маргариту Федоровну как на бога. Она же, очевидно, уже ознакомившись со всей этой грустной и гнусной историей, теперь смотрела документы. Подняв на меня глаза, Маргарита Федоровна приветливо сказала: «Доброе утро, Танечка». «Вы были правы, дело действительно несложное, но какое же мерзкое». «Да вот я и пришла полюбоваться на того, кто эту кашу заварил», — сказала я и посмотрела на часы. Было 10:55. «Кажется, пора начать обзванивать газеты. Думаю, что желающих поприсутствовать на нашей пресс-конференции найдется немало, включая и телевидение». «А может, еще немного подождем?» — просительно сказала Ольга. «А то я боюсь. Ну что я буду этим людям говорить?» «То же, что вчера рассказала мне и только что Маргарите Федоровне», — пояснила я. «О Наталье, о вашем детстве, о том, как она убежала, как вы ее похоронили и вас уговорили занять ее место, и что из этого получилось». «Не надо ничего этого», — раздался от дверей хорошо поставленный мужской голос. Я обернулась и увидела молодого мужчину лет 30 с небольшим, дорого и хорошо одетого. Вместе с ним был невысокий толстяк. Оба тяжело дышали. «Я ненамного опоздал, но только потому, что пришлось подниматься пешком. Здесь лифты сломались». Сергей отдышался и представил нам своего спутника. «Мой адвокат». «Здравствуйте, коллега». С хищной улыбкой приветствовала Маргарита Федоровна толстяка, явно предчувствуя хорошую схватку. «Нам с вами будет что обсудить». Сергей же неприязненно посмотрел на Ольгу с мужем и резко заявил: «Это все потом, но для начала я должен вас предупредить, что прежде чем мы перейдем к обсуждению насущных вопросов, я должен получить все те документы, о которых мне говорили. Наверное, вы». Он неприязненно посмотрел на меня. «В таком случае разговор окончен», – жестко ответила я, доставая телефон. «Я сейчас звоню своему другу, между прочим, подполковнику милиции, и сообщаю, что вчера в ресторане гостиницы «Турист» было совершено покушение на жизнь Глахи. Силами собственной службы охраны были обезврежены и задержаны непосредственные исполнители, а также посредники, то есть те двое, которых вы приставили к Ольге, чтобы организовать ее убийство. И к великому счастью правоохранительных органов, даже заказчик присутствует здесь собственной персоной вместе со своим адвокатом. Можете мне поверить, опергруппа приедет немедленно. Дело обещает быть шумным и скандальным, и у моего друга появится великолепный шанс проявить себя. Ему уже давно пора стать полковником». «Это ловушка?» – – воскликнул адвокат. «Нет», – возразила я. «У вашего клиента была возможность договориться полюбовно, но он не захотел». «Я согласен на все», – с ненавистью глядя на меня, сказал Сергей. «Учтите, что услуги Маргариты Федоровны будете оплачивать тоже вы», – предупредила я его. «У Ольги с Александром таких денег просто нет». «Не разорюсь», – буркнул Сергей и спросил. «Но где у меня гарантии, что вы не пустите эти документы в ход в дальнейшем?» «Я могу вам твердо обещать, что никакого уголовного дела не будет», – серьезно сказала я. «Вам не остается ничего другого, как поверить мне на слово». «Между прочим, слову Татьяны Александровны можно верить», – заметила Маргарита Федоровна. «И раз, как я поняла, обе стороны согласны на конструктивный диалог, то предлагаю приступить к делу. Возражений нет?» «Нет», – сердито сказал Сергей. «Рад знакомству», – галантно сказал его адвокат, протягивая Маргарите Федоровне свою визитную карточку. «Взаимно», – ответила Маргарита Федоровна. Я поднялась и попросила. «Ольга Ивановна, сообщите мне, пожалуйста, о результатах». «Обязательно, Татьяна Александровна», – заверила меня Митрофанова. В дверях меня остановил вопрос Сергея. «Скажите, а какого черта вы вообще ввязались в эту историю?» «Сволочей не люблю», – сказала я, повернувшись к нему. «Мой ответ вас удовлетворил?» На этаже я столкнулась с Антониной Ивановной, которая уже возвращалась в ресторан. Я вошла к себе и, глядя на полутемный коридор, возмущенно подумала. «Господи, тут такие дела творятся, а они не додумались все лампы вкрутить, чтобы посветлее было. Скряги чертовы!» Устроившись поудобнее в кресле, я курила и внимательно смотрела на мониторы. Тут в дальнем конце коридора началось какое-то движение. Изо всех сил, вглядываясь в изображение, я поняла, что рядом с охранником появилась женская фигура. Посмотрев на часы, я увидела, что очередная серия столь популярной в гостинице мыльной оперы уже началась. Охранник встал навстречу женщине, она подошла к нему, и они о чем-то стали разговаривать. Женщина постоянно крутилась и вертелась, принимая самые зазывные позы, и результат не заставил себя ждать. Минут через 15 охранник исчез из вида. Потом появился, и эта сладкая парочка пошла по коридору. Когда лицо женщины, точнее девушки, стало видно лучше, я удовлетворенно хмыкнула. Это была она. Именно эту особу я смогла вычислить и не ошиблась. Действовать было еще рано. Раз она отвлекла на себя охранника, значит, роль отравителя теперь отводилась ее сообщнику. Я дождалась, когда парочка, охранник и девица, скроется в одном из пустующих номеров, достала из сумки две пары наручников и приготовилась. Через пару минут в холле появился мужчина и на цыпочках пошел по коридору. Когда он проходил под горевшей лампой, я рассмотрела его лицо. Это был уже известный мне парень. Он остановился у двери Полины, отпер замок и вошел внутрь номера. Я впилась взглядом в монитор, на который транслировалось происходящее в номере Полины. Парень прошел в комнату, направился к холодильнику, и тут я сорвалась с места. Мигом проскочив коридор, я влетела в номер и, не раздумывая, врезала парню изо всех сил. Тот беззвучно рухнул на пол и отрубился. Пока злоумышленник находился без сознания, я надела ему на руки наручники. Достав телефон, я позвонила Пашьяну и сказала: «Арам Хачатурович, поднимитесь-ка на 4-й этаж. Я хочу показать вам кое-что любопытное». «Что-то случилось?» – встревожился он. «Да», – кратко ответила я, – «но больше уже ничего не случится». «Понял», – крикнул Пашьян. Я вышла в коридор, заперла снаружи дверь номера своим ключом и пошла в холл, чтобы встретить Пашьяна. Появился он буквально через 5 минут и, выскочив из лифта, собрался было что-то сказать, но я приложила палец к губам. Я кивнула, приглашая следовать за собой, и Арам Хачатурович послушно пошел. Остановившись около номера, занятого парочкой, причем из-за двери слышались весьма специфические звуки, я своим ключом тихонько отперла замок и резко распахнула дверь. Сцена на кровати заставила Пашьяна выругаться, а охранник подскочил на месте и прикрылся краем простыни. Девушка же на кровати, немало не смутившись, невозмутимо повернула лицо к двери и удивленно вскинула брови. «Одевайся, паскуда!» – бросила я ей. Девица спокойно встала с кровати и стала одеваться, а я спросила у Пашьяна. «Кто этот кретин?» «Племянник!» – зло бросил он. «Дядя Арам!» – заблеял охранник. «Она сама предложила. Сказала, что у нее армян никогда не было, и ей очень интересно, правда ли мы в постели такие горячие, как говорят». «Ишак!» – заорал на него Пашьян. «Настоящий глупый ишак!» А потом уже тише сказал мне. «Вон на что этот молодой дурак купился». Я могла бы ему кое-что поведать по этому поводу, но смолчала. Пусть сами разбираются. И словно подслушав мои мысли, Арам Хачатурович грозно пообещал. «Ничего, я с ним разберусь. Я с ним так разберусь, что...» Он яростно потряс кулаком. Тем временем девица, не торопясь, оделась и хотела было пройти мимо нас, но я остановила ее. «Куда? Нет уж, так просто ты не отделаешься. Давай сюда руки». Я достала вторые наручники. «Это произвол», — возмутилась девица. «Что вы нашли особенного в том, что я решила с этим парнем перепихнуться? Желание было взаимным». «Не волнуйся, в ближайшем будущем тебе придется этим заниматься отнюдь не по собственному желанию», — издевательски заметила я и снова потребовала. «Руки! А попытаешься сбежать, так я тебя, мразь, так уделаю, что паранжу наденешь и никогда больше не снимешь. Ну?» — прикрикнула я. Презрительно усмехаясь, девица протянула мне руки, и я защелкнула на ней наручники. «Ничего не понимаю», — удивленно глядя на меня, сказал Пашьян. «А теперь действие второе», — объявила я. «Те же и неизвестный». Взяв девицу за плечо, я вывела ее в коридор, бросив на ходу охраннику на кровати. «Одевайся и присоединяйся к нам». Подойдя к номеру Полины, я открыла дверь и показала на парня, который по-прежнему лежал возле холодильника и уже успел прийти в себя. А вот и второй. Пока эта мерзавка отвлекала на себя охранника, ее сообщник проник в номер и, надеюсь, что еще не успел ничего впрыснуть в пирожные, которые, как известно, любит Полина. Правда, эти двое не знали, что я велела Ивану и девушке не есть и не пить ничего из того, что стоит в холодильнике. Так что старались они напрасно. Сказала я ехидно и попросила Пашьяна. «Поднимите этого молодого негодяя на ноги». Услышав это, парень на полу зашевелился и попытался встать, но обозленный Арам Хачатурович так врезал ему ногой, что тот со стоном рухнул обратно. Девушка взвизгнула, а я предупредительно сказала. «Я ничего не видела». Тут появился уже одетый племянник Пашьяна, и Арам Хачатурович бросил ему. «Твое дерьмо, ты и подбирай». Силу охранника было немало, так что он, шутя, поставил парня на ноги. «Посторожи их пока», — сказала я ему. «Надеюсь, что на этот раз у тебя лучше получится». Охранник покраснел и опустил глаза, а я для начала обыскала парня, но шприца не нашла, и, согнувшись, начала искать его на полу. Наконец-то он, причем уже пустой, нашелся под кроватью, и я рассмеялась. «Как же ты, сволочь, умудрился его туда запихать? Неужели надеялся, что не найду?» «Ну вот», — удовлетворенно сказала я, поднимая шприц. «Перчатки ты не надевал. Наверное, надеялся, что с собой его унесешь, а вышло вон как. Теперь мы тебе пальчики откатаем и сравним с теми, что на шприце. Проведем анализ его содержимого, анализ пирожных, и ждет тебя печальная судьба». «Это они все время были?» – спросил Арам Хачатурович. «В смысле, они всех отравили?» «Да», – подтвердила я. «Но почему? Зачем?» – никак не мог угомониться Пашьян. «А вот она нам сейчас и ответит», – я повернулась к девушке. «Ну, и зачем же тебе это все потребовалось?» Девица презрительно усмехнулась и отвернулась. «Ай, какая же ты невоспитанная, Лариса Артамонова! Разве тебя мама в детстве не учила, что нужно быть вежливой?» Девица опять ничего не ответила, и я от души влепила ей пощечину. Артамонова заорала в голос, и мне показалось, что не столько от боли, сколько от удивления, что кто-то посмел с ней так обойтись. Парень что-то промычал и дернулся, но охранник одним ударом утихомирил и его. «Что, не привыкла к такому обращению, Лара?» – спросила я. «Так привыкай, тебе предстоит их скоро немало получить. А ну отвечай, зачем ты все это затеяла?» «Чтобы конкурс сорвать!» – заорала она. «Раз мне не досталось первое место и деньги, так пусть никому не достанутся». «Вот оно как!» – воскликнула я. «Да, вот так!» – уже истерично кричала Артамонова. «Почему же ты решила, что он сорвется?» – удивилась я. «А потому что в последнем туре обязательно должны быть два участника, а не один. А если вдруг останется только один, то заключительный тур состояться не сможет, и победителя не будет», – выпалила она. «Откуда же ты узнала, что осталось всего двое?» – насторожилась я. «Так об этом сегодня вся гостиница гудит», – ядовито улыбаясь, выговорила Артамонова. «Все только и говорят о том, что Женьке вчера ребра сломали. Вот и получается, что двое». «А кто тебя насчет правил проведения конкурса просветил?» – спросила я. «Или об этом тоже вся гостиница гудит?» Лариса отвернулась и ничего мне не ответила, а Пашьян предположил. «Кто-нибудь из спонсоров, наверное. Они там все побывали». «Да я уже поняла», – согласилась я. «И даже предполагаю, кто ей так своеобразно покровительствовал». «А хотя бы и так», – расхохоталась Артамонова, поворачиваясь ко мне, и самодовольно улыбнулась. «Или я того не стою?» «Грош тебе цена в базарный день», – зло бросил Пашьян. «С племянником моим трахалась, со спонсором каким-то трахалась, а может, и не с одним. И с этим, наверное, тоже», – он кивнул на парня. «Проститутка». «Что бы ты понимал в жизни?» – презрительно бросила ему девица. «Успокойтесь, Арам Хачатурович», – попросила я Пашьяна. «Она непробиваема и считает, что всегда права». А потом со злостью спросила. «Чего же ты выбрала Полину? Почему не Ивана?» «Чтобы эта лапотница непобежденной осталась?» – взвизгнула она. «Никогда! Пусть радуется, что я ее напоследок оставила и дала на сцене покрасоваться. А у Ивана тогда бы все обломилось, а то размечтался дурак. Говорил, если я первое место займу, то на эти деньги дом подправлю. Шиш ему, а не дом. Пусть в конуре своей живет, деревня темная. Только и знает, что горло драть». «Да, сволочь ты редкая», – покачав головой, сказала я и, повернувшись к Пашьяну, попросила. «Позвоните, пожалуйста, Тумасяну и скажите, что я готова отчитаться о проделанной работе. Пусть свою компанию собирает». Он тут же позвонил и передал мою просьбу, а потом кивнул на преступников и спросил. «А с этими что делать?» «Заприте где-нибудь», – посоветовала я. «Лучше всего в том же подвале. Надеюсь, что место там для них найдется. Только парня посадите к уголовникам, пусть развлекутся напоследок, а эту тварь к отморозкам, чтоб и ей, и им не скучно было». «Скучать не будут», – угрожающе пообещал Пашьян, и Артамонова впервые за все время испугалась. «Не надо», – заверещала она. «Значит, травить ни в чем не повинных людей можно было, а платить по счетам нет?» – издевательски спросила я. «Нет уж, за все расплатишься. Пока так, а уж что с тобой потом делать будут, меня не касается». «Не надо», – верещала Лариса так, что уши закладывала. «Посадите меня лучше с Вадиком, а еще лучше отпустите. Вы же ничего плохого не сделали». «Как же ты себя ненаглядную любишь?» – иронично хмыкнула я и тихонько на ухо попросила Пашьяна. «Пусть их отведут куда-нибудь поближе к кабинету на тот случай, если спонсоры захотят с ними поговорить, а я, пока они не приехали, к себе пойду и еще раз всю эту историю в уме прокручу, чтобы потом отчитаться перед клиентами. А как все соберутся, позовите меня». Он кивнул, и они с охранником повели девушку и парня к месту их временного заточения. Я же вошла к себе, налила кофе, закурила и начала анализировать всю эту мерзкую историю с самого начала. Решив, что все безупречно логично, я облегченно вздохнула и еще раз дала себе слово, что больше никогда в жизни не ввяжусь в дела, касающиеся шоу-бизнеса. На всякий случай я решила бросить Косте, чтобы узнать, не подстерегает ли меня какая-нибудь неожиданность. Выпало 33 плюс 20 плюс 6. Вскоре вы успешно завершите крайне утомительную работу, результатами которой будут для вас почет и уважение. Вслух сказала я и добавила. А что, заслужила? Удивившись, что мои клиенты так запаздывают, я посмотрела на часы, и тут в мою дверь постучали. «Наверное, пора», — подумала я и крикнула. «Уже иду!» Поднявшись, я положила в сумку все улики и вещественные доказательства и вышла из номера. Но в коридоре я с изумлением увидела двух похожих друг на друга пожилых женщин, которые с тревогой смотрели на меня. «Классические учительницы старой закалки», — промелькнуло у меня в голове. «Простите?» — недоуменно спросила я. «Вы Татьяна Александровна?» — спросила меня одна из женщин. «Да», — ответила я и тут же догадалась. «Вы, вероятно, мать и тетя Жени». «Я мама», — сказала одна из женщин, а вторая добавила. «А я тетя. Понимаете, Женечка у нас один на двоих, и мы очень его любим». Я сразу поняла, что он не только горячо любимый сын и племянник, но и не менее горячо любящий. Стараясь не улыбнуться, сказала я. «Но в чем дело? Вам не хотят отдавать его вещи? Тогда я сейчас скажу, и вам все отдадут». «Нет-нет, мы уже все взяли», — сказала мать, показывая настоявшую около стены сумку. «Тогда в чем дело?» — удивилась я. «Видите ли, нам сказали, что Женечка здесь в драке пострадал». «Вы не думайте, он у нас не хулиган», — торопливо говорила мать. «Он и драться-то не умеет», — поддержала ее сестра. «Охотно верю, тем более, что сама была тому свидетельницей», — кивнула я. «Но я не понимаю, что вас так беспокоит?» «Так ведь милиция этим делом будет заниматься, а там сами знаете, какие нравы. Обвинят его бог знает в чем», — объяснила мне тетя Женя. С трудом сдержавшись, чтобы не расхохотаться, я откашлялась и сказала. «Никакого дела никто заводить не собирается, так что можете быть совершенно спокойны. Более того, есть много свидетелей того, что Женя в драке не участвовал, а травму получил совершенно случайно. Если потребуется, я готова подтвердить это где угодно». «Спасибо вам большое, Татьяна Александровна!» На два голоса начали благодарить меня женщины. «И Полина с Ванечкой тоже сказали, что подтвердят это. Такая пара замечательная. Дай бог им счастья». «Думаю, даст», — поддержала я женщин и спросила. «А уже не серьезная травма?» «Рентген показал, что у него трещина в ребре», — сообщила мне мать Жени. «Они его сегодня после обеда уже выпишут, и он дома долечиваться будет. Только придется на перевязки ходить». «Оксаночка! Ой, такая девочка славная!» — начала была тетя. Я кивнула. «Я знаю ее». «Так вот, она сказала, что на своей машине его туда возить будет. А еще она сказала, что обязательно отвезет его на заключительный тур, чтобы он хотя бы послушать смог и поболеть». «А за кого он болеть собирается, если и Полина, и Иван его друзья?» – рассмеялась я. «Не знаю», – растерянно сказала мать Жени. «Наверное, за обоих». Увидев в холле направляющегося ко мне Пашьяна, я заторопилась. «Передавайте Жене, чтобы он поскорее выздоравливал и ни в коем случае не ссорился с Ксенией. Она совершенно необыкновенная девушка. А сейчас, извините, я спешу. Всего вам доброго». Попрощавшись с женщинами, я направилась к Араму Хачатуровичу, а мне вслед донеслось. «Да он и ссориться-то не умеет». Подойдя к Пашьяну, я спросила. «Уже пора?» «Все собрались и ждут только вас», — ответил он. «Кстати, я им сказал, что вы вчера, когда с этими отморозками дрались, себе костюм порвали, и они решили возместить вам убытки». «Это радует», — удовлетворенно заметила я. Спустившись на второй этаж, мы прошли в его административную часть, потом в какую-то дверь и оказались в приемной, где секретарша с любопытством на меня уставилась и только что не ела глазами. кабинете мои клиенты сидели по обе стороны стола для заседаний, причем Тумасян, как ему и положено, во главе, а вот место с другого торца было предназначено для меня. «Мне сказали, что вы очень кофе любите, и я велел сварить для вас так, как у нас готовят», сказал Тумасян и поставил передо мной поднос с кофе. «Что правда, то правда», улыбнулась я этой предусмотрительности и села. Все с любопытством смотрели на меня, но я, интригуя их, налила, взяла чашку с кофе, отпила немного, закурила и приступила к делу. «Господа, вы обратились ко мне, чтобы я разобралась с серией непонятных несчастных случаев, которые произошли с участниками конкурса. Передо мной стояли три задачи. Выяснить, как происходит утечка информации, кому она поступает и кто является преступником-отравителем. Первоначально я считала, что это пакостит кто-то из оставшихся конкурсантов, но выяснилось, что все немного не так. Как вы, наверное, уже слышали, все отравления были медикаментозными, и это сразу отметало версию о пищевых отравлениях. Препараты добавлялись в пищу, а это предполагало, что в гостинице постоянно кто-то этим занимался. Среди персонала гостиницы злоумышленника я не обнаружила. Тогда я решила пойти другим путем и выяснить, как происходит утечка информации. Я подозревала в болтливости всех без исключения членов жюри. Но оказалось, что они ни при чем. Обследовав кабинет директора театра, где всегда проходил подсчет голосов, я обнаружила подслушивающее устройство, так называемый «жучок». Вычислив, когда он мог там появиться, я вышла на человека, который его там установил. Это студент физфака нашего университета, который был опознан как директором театра, так и продавцом, который продал жучок. Дата установки жучка подсказала мне и правильный путь к цели. Ориентируясь по этой дате, я вычислила истинного виновника. Дело в том, что господин Светлов, я коротко поклонилась в сторону Леонида Ильича, желая организовать этот конкурс как можно достойнее, провел колоссальную подготовительную работу. Он встретился с родственниками конкурсантов и записал интервью с ними на видеокамеру. Одним словом, собрал об участниках всевозможную информацию. Он хотел в дальнейшем использовать ее во время проведения туров, но, к сожалению, из-за скудного финансирования ему этого сделать не дали. Однако результаты его работы очень пригодились мне. Проанализировав собранный им материал, я нашла преступника и поняла мотивы его действий. Хочу сообщить вам, что виновник вместе с сообщником были сегодня задержаны здесь, в гостинице, в момент совершения очередного преступления. Теперь опасность для конкурсантов, хотя их всего двое и осталось, ликвидирована, подытожила я. «Но кто же это?» – воскликнул Дубов. «Вот», – сказала я и положила на стол фотографию. Снимок тут же пошел по рукам, и Сергеев удивленно воскликнул. «Так это же Лариса!» и растерянно посмотрел на меня. «Эх, как же тебе сейчас паршиво!» — подумала я, глядя на него. «Такого ты от нее не ожидал. Ты обещал ей свою помощь. Ты с ней спал. Ты ходил просить за нее Сереброву и наверняка предлагал деньги. Ты ради нее унижался. Вот какой она тебе сюрприз подготовила». Мельком глянув на других спонсоров, я увидела, что все они смотрят на Сергеева, кто насмешливо, а кто с жалостью. Чтобы сгладить неловкость ситуации, я сказала: «Вы совершенно правы. Это студентка биофака нашего университета Лариса Артамонова. Единственный, горячо любимый и поздний ребенок в семье. Бесконечно избалованная, она считает себя пупом Земли и центром Вселенной. Обожающая ее мать, кстати, работает фармацевтом в единственной оставшейся в городе аптеке, где еще изготавливают лекарства. Я просмотрела и прослушала то, что она рассказала Леониду Ильичу о своей дочери и ее женихе Вадиме Гурьянове, показав при этом его фотографию. Это тот самый парень, который установил жучок в театре». «Как жених?» – не выдержал Сергеев. Это же ее брат двоюродный. «Если вы посмотрите сделанные Леонидом Ильичом записи, то убедитесь, что я права», — пояснила я, глядя на его пунцовое от негодования лицо. «И должна вам сказать, что в каждом слове матери этой девицы не то что сквозила, а прямо-таки перла наружу абсолютная уверенность в том, что ее дочь обязательно будет победительницей. Она даже сказала, что на полученные в качестве приза деньги Лариса и Вадим сыграют свадьбу и отправятся в свадебное путешествие». «Вот это наглость!» Воскликнул возмущенный и немного смущенный Сергеев. «Ну и сволочь! А с виду?» Он что-то прошептал себе под нос. «Внешность обманчива», — сказала я обычную в таких случаях фразу и продолжила. Считавшая себя неотразимой Лариса тоже была уверена в своей победе. Однако выбыла она из конкурса довольно скоро, и это явилось для нее страшным ударом. «Давайте вспомним, как это было», — предложила я. Вот прошел первый тур, но его итоги объявили лишь перед началом второго, и тогда выбыла Татьяна. По итогам второго тура выбыла Светлана, по итогам же третьего – Лариса, но она узнала об этом только перед началом четвертого, который, как и предыдущие, выиграл Виктор. Она страшно обозлилась, что ее, всю такую замечательную и неповторимую, выгнали и решила отомстить всем сразу. Она считала, что раз сама не заняла первое место и не получила денежный приз, то его не получит никто. Зная о том, что если в последнем туре останется лишь один участник, конкурс завершиться не сможет, она решила сорвать его. «В чем почти что преуспела», — с горечью сказал Светлов. «Если бы у них сегодня получилось отравить Полину, остался бы один Иван, а это против всяких правил, и конкурс можно было бы смело объявлять несостоявшимся». «Это и была ее цель», — повторила я. И Лариса приложила к этому немало усилий. Артамонова и ее жених разработали свой план. Он купил и установил жучок в кабинете директора, подслушивал решение жюри, а потом передавал все ей. А может, они вместе подслушивали, я не знаю. Всю же остальную работу Лариса взяла на себя. Не могу утверждать это с уверенностью, но не исключаю, что не только потому, что ей это было проще сделать, но и потому, что она, вероятно, испытывала истинное наслаждение в те минуты, когда делала свое черное дело. Она очень мстительная особа. «Но как она могла это сделать?» — воскликнул Тумасян. «Очень просто», — ответила я. «Какое-то время она жила в гостинице и была знакома с распорядком дня конкурсантов. Она была осведомлена также и о том, кто из персонала когда работает, и о царящих здесь порядках. Во время сериала Лариса проникала в гостиницу, что совсем нетрудно сделать, надевала белый халат, который здесь носят все поголовно, и незаметно, ведь все увлечены фильмом, проходила в нужный номер». «Но как она дверь-то открывала?» – никак не мог успокоиться Тумасян. «Украла ключ от 41-го номера. В него давно никого не селят», — ответила я. «Дело в том, что в ящике стола дежурной ключи расположены так, что виден только номер комнаты, а вот есть ли ключ в наличии или нет, никто не проверяет». «Хитрая шельма! И какая настойчивая!» — никак не мог успокоиться Сергеев. «Да, вы совершенно правы. Она не успокоилась даже тогда, когда мы с Арамом Хачатуровичем приняли дополнительные меры безопасности. В холле этажа начал постоянно дежурить охранник, что явилось полной неожиданностью для Ларисы, которая пробовала вчера зайти на четвертый этаж, но, увидев там охранника, ретировалась. Она была, как всегда, в белом халате, парике и даже в очках, и охранник сначала было принял ее за Эллу, которая работала в тот день на этаже. Другая бы на месте Ларисы призадумалась, но только не она. И вот сегодня они с Вадимом пошли другим путем. Уж не знаю как. Через парикмахерскую, сауну или фитнес-центр они прошли в гостиницу в нужное для них время, то есть тогда, когда опять-таки шел сериал. Вадим остался ждать условного сигнала, а Лариса в своем настоящем и, надо отдать ей должное, весьма привлекательном виде пошла первой и объяснила охраннику свое появление тем, что пришла в гости к Полине и хочет подождать ее в холле. Затем она отвлекла охранника, а Вадим, пользуясь моментом, прошел в коридор, где открыл номер Полины и впрыснул, пока не знаю что на этот раз, в пирожные. За этим подлым делом я его и застала. В случае необходимости можно провести экспертизу, то есть снять со шприца отпечатки пальцев, провести анализ содержимого шприца и все прочее, но это уже на ваше усмотрение. Сама Лариса также задержана, и оба злоумышленника теперь находятся в гостинице под присмотром господина Пашьяна. Должна вас предупредить, что перспективы уголовного дела меня не радуют. Лариса при хорошем адвокате от всего отопрется, а в том, что ее мать добудет для нее самого лучшего адвоката, я не сомневаюсь. Да и улики в отношении ее слабоваты. В этом случае за все будет отдуваться Вадим, которого взяли с поличным, а ведь он всего лишь игрушка в руках Артамоновой. Но их судьбу вы уж решайте сами. Надеюсь, что дело обойдется без трупов и тяжких телесных повреждений. У меня все, закончила я. Решим, угрожающе сказал Тумасян. И судьбу тех, кого вы вчера взяли, тоже решим. «Вы знаете, — переглянувшись с Шишкиным, сказал Самсонов, — нам было бы все-таки спокойнее, если бы вы провели здесь все то время, что осталось до заключительного тура. Вашу работу мы, естественно, оплатим, но произведем окончательный расчет в понедельник». «Не возражаю, — согласилась я, — хотя никаких неожиданностей вроде бы не предвидится. Но если вам так будет спокойнее, то пожалуйста». «Никаких новых дел у меня пока нет». С этими словами я поднялась и сказала: «Если у вас ко мне нет вопросов, то я пойду». «Да-да», — кивнул мне мрачный Сергеев. «Спасибо вам большое, а мы уж тут сами разберемся». Я вышла из кабинета и отправилась на 4-й этаж, но по дороге передумала и решила заглянуть к Глахе, то есть к Ольге, чтобы узнать, чем дело кончилось, чем сердце успокоилось. А там царили полный мир и покой. Я прошла и села в кресло около журнального столика, чтобы потихоньку забрать свой жучок. А тем временем Ольга и Александр воодушевленно рассказывали мне, что случилось после моего ухода. Эмоции переполняли их. Но из всего сказанного я поняла, что Маргарита Федоровна разложила не только Сергея, но и его московского адвоката на составляющие. В результате у Ольги оказались на руках нотариально заверенные документы о том, что она и ее отец являются единственными наследниками Глахи, включая права на творческий псевдоним и все ее движимое и недвижимое имущество. «Поздравляю вас», — сказала я. «Теперь вам остается только немного подождать, когда истекут полгода со дня смерти Натальи, и вы вступите в права наследства». «Татьяна Александровна, а вы обещали с Леонидом Ильичем поговорить, вы помните?» – спросила Ольга. «А я прямо сейчас с ним и поговорю», – сказала я. Я зашла в свой номер за нужными мне вещами и позвонила Светлову, который оказался уже на месте. Я спустилась к нему и увидела, что он ждет меня в дверях. «Приветствую вас, о победительница!» – с шутливой торжественностью воскликнул он, пропуская меня внутрь. «И вполне заслуженно», — заметила я, прошла в номер и села в кресло. «Ну, что там было?» — не без интереса спросила я. «Ничего особенного. Пашьян привел этих двух мерзавцев, и, вы знаете, Лариса сначала так хладнокровно себя вела. Там же был Сергеев, и она явно рассчитывала на его заступничество», — кивнула я. «Ну, а он что?» А Сергеев влепил ей пощечину и сказал, чтобы она забыла его номер телефона. Кратко проинформировал меня Светлов. «После чего она, надеюсь, скисла?» — с надеждой спросила я. «Ненамного и ненадолго. Спонсоры ведь решили их отпустить», — объяснил он. «Правда, они пообещали устроить им веселую жизнь». «А что?» — сказала я. «Они вполне могут это сделать, и возможностей у них хоть отбавляй». Все-таки перенервничать им пришлось здорово. И полагаю, что когда ректор университета об этом узнает, а он об этом обязательно узнает, то не видать ни Ларисе, ни Вадиму высшего образования, как своих ушей», – уверенно заявила я. «А вы молодец», – одобрительно сказал Светлов. «Я старалась», – рассмеялась я и протянула ему диск из видеокамеры и кассету. «Что это?» – удивился он. «Оплата операции для вашей внучки», – объяснила я и в ответ на его удивленный взгляд пояснила. «Посмотрите и сами все поймете. А вкратце история такова. Глаха давно мертва и похоронена, а под видом ее выступает ее старшая сестра Ольга. Сергей же, вознамерившись заработать на посмертном выпуске дисков с песнями Глахи, пытался организовать ее скандальное убийство, потому что тихая смерть от наркотиков не наделала бы нужного ему шума, даже если произошла в психушке. Но он решил, что в Москве это будет сделать сложно, вот и попросил вас пригласить ее для участия в конкурсе, чем мог серьезно подвести вас, так что вы имеете полное право мстить. Продайте эти записи на телевидение или в желтую прессу. Можете еще поговорить с Ольгой. Кстати, Александр – ее муж, а совсем не охранник. И вы узнаете от них еще много нового и интересного», – посоветовала я. «Пусть это будет что-то вроде цикла передач или статей под названием «Вся правда о Глахе». А впрочем, вам виднее. Главное, не продешевите». «Какой мерзавец!» – воскликнул Леонид Ильич, забирая у меня диск и кассету. «Но тогда получается, что я его сообщник? Теперь же уголовное дело заведут». «Бросьте», – отмахнулась я. «Никакого дела не будет, потому что Тумасяну такая реклама совсем не нужна. Так что обойдется и этот подонок без уголовного преследования». «А диск?» – задумчиво сказал Светлов, покачав в руках диск. «Сергей после всей открывшейся информации – конченый человек. Ему никто не то что руки не подаст, в его сторону никто даже не плюнет. От него как от зачумленного будут бегать. Но лучше бы все-таки его судили за такую подлость». «А кто вам сказал, что я собираюсь оставить его без наказания? Я дала ему слово, что уголовного дела не будет, а вот насчет всего остального...» «Нет уж, пусть его бизнес развалится, а он помучается. Это будет справедливо». «Скажите, Леонид Ильич, ну ладно я, которая живьем Глаху никогда в жизни не видела, но вы-то, как вы не смогли понять, что это не она?» «А я ее видел», – удивился Светлов. «В гостинице она из номера не выходила, а в театре она в зале сидела, а я за кулисами, как белка в колесе, крутился. Где нам пересечься было? И потом, она в Москве в последнее время мало выступала. Неохота организаторам концертов после окончания ее выступления за всякой швалью мусор собирать и мебель чинить. Ее же аудитория – сплошь отморозки с одной извилиной в голове, которые накурятся всякой дряни, нальются пивом и идут ее слушать, а на самом деле в проходах и на креслах прыгать, орать во весь голос и дергаться, как припадочные». «Да», – согласилась я. «Пример для подражания она была не самой лучшей». «Вы все это?» – я кивнула на диск и кассету. «В сейф уберите. У вас же в номере он есть?» Светлов встал, подошел к сейфу и начал там возиться. А я тем временем, пошарив под столешницей, нашла свой жучок и положила его в карман. Светлов же, убрав свои драгоценности, вернулся ко мне и спросил. «Таня, и вы так просто отдали мне эти вещи? Вы представляете себе, сколько стоит такая бомбочка? Тут не только на операцию для Софочки, но и ее детям хватит». «Не представляю», – улыбнулась я. «Но у меня будет к вам одна просьба». «Все, что в моих силах», – с готовностью заверил меня Светлов. «Тогда помогите Ольге выпустить потом диски с записями Глахи. Авторские права по вступлению в наследство будут у нее», – попросила я. «Так она их отбила у Сергея?» – воскликнул Леонид Ильич. «Я посоветовала ей хорошего адвоката», – объяснила я. «Ну, тогда на Сергея можно ставить большой и жирный крест», – с нескрываемым удовольствием сказал Леонид Ильич. «Заключите с ней договор, оговорите свои проценты и вперед», – продолжила я. «Думаю, что необходимые для этого связи у вас есть». «Конечно, конечно», – заверил меня Светлов. «Больше никаких просьб у вас ко мне не будет?» – спросил он. «Нет, это все», – сказала я. «А вы сегодня уже уходите отсюда?» – спросил он. «Да нет, Задержусь до понедельника для вязчего спокойствия спонсоров. Да и интересно мне, чем этот конкурс закончится», — ответила я. «Значит, и на конкурсе будете?» — уточнил Светлов. «Буду», — пообещала я. «Теперь мне уже самой любопытно, кто победит». «Это замечательно. И тогда вы увидите, что старый Лазарь-Лихт умеет быть благодарным», — многообещающе сказал Леонид Ильич, провожая меня к двери. «Что вы задумали?» — насторожилась я. «Увидите», — таинственно усмехнулся Светлов, и я вышла от него в полном недоумении. Спустившись на четвертый этаж, где уже не было охранника, я своим ключом открыла дверь в номер Евгения и сняла камеру наблюдения. Она мне там была уже не нужна. А вот другие три, в коридоре и у Полины с Иваном, я решила на всякий случай оставить на своих местах. Мало ли что. Вольготно расположившись в кресле, я закурила, включила телевизор и расслабилась, решая, чем бы мне себя занять. А то не привыкла я как-то бездельничать. Тут раздался телефонный звонок, и я очень удивилась. В моей комнате стационарный телефон не звонил ни разу. Сняв трубку, я услышала приятный мужской голос, который спросил. «Татьяна Александровна Иванова?» «Да, это я», — недоуменно ответила я. «Вас Гаврилов беспокоит. Я тут сейчас у Тумасяна. Он мне кое-что рассказал, и я приглашаю вас в любой из своих магазинов, чтобы вы совершенно бесплатно выбрали любое понравившееся вам платье на свой вкус. А еще тут рядом со мной Краснов, наш местный цирюльник», — насмешливо произнес он. «Так он приглашает вас в свой салон, чтобы вы тоже совершенно бесплатно могли заняться собой». «Понятно», — подумала я. «Это Тумасян нажал на них, чтобы они тоже в этом деле поучаствовали. А то все нервничали, деньги тратили, а они святые, что ли?» «С удовольствием принимаю ваше приглашение», — ответила я. «Поеду прямо сейчас». И, положив трубку, радостно рассмеялась. «Ну вот и занятие нашлось». Переезжая из одного магазина в другой, где обо мне все были предупреждены, я азартно копалась в тряпках. Самое любимое женское занятие. Перемерив все, что только подходило мне по размеру, я выбрала очень дорогой и роскошный розовый костюм, который аккуратно положила на заднее сиденье и поехала в гостиницу. Поднявшись к себе, я бережно повесила новый костюм в шкаф и посмотрела запись на мониторах. Жизнь в туристе шла своим чередом, и никаких неприятных сюрпризов мне не преподнесла. В ресторане за столиком конкурсантов теперь сидели только Иван с Полиной. Величественная Сереброва милостиво мне улыбнулась, а Вероника дружески кивнула. Светлов встретил меня хитрым взглядом, и, как я не уговаривала его сказать мне, что он затеял, так и не раскололся. Отловив после ужина Пашьяна, я спросила его. «Ну, Арам Хачатурович, а что вы сделали со своими пленниками?» «Мелюзге еще раз надавали по шее и предупредили, чтобы они мимо гостиницы даже проходить не смели, а остальных увезли. Вы были правы, нечего самим руки пачкать, когда крыша есть. Пусть они свои деньги отрабатывают. А список этих придурков вот», — сказал он и протянул мне лист, на котором было аж 16 фамилий. И вся эта история закончилась к вящему удовлетворению всех заинтересованных сторон, подытожила я. Надеюсь, все-таки, что обойдется без трупов, а то не хотелось бы мне милиции жизнь осложнять. «Зачем трупы?» – удивился Пашьян. «С живых людей можно деньги взять, с трупа что возьмешь?» «Тоже верно», – согласилась я, стараясь не показать, как я обрадовалась. «Не такая уж я на самом деле кровожадная». «А подскажите мне, Арам Хачатурович, где бы мне в Тарасове купить бутылочку настоящего армянского коньяка? Мне людей отблагодарить надо, а в магазине брать боюсь. Подделок полно». «Зачем купить?» – возмутился Пашьян. «Сейчас скажу, и вам в номер принесут. Настоящий, армянский, Ахтамар», – с восторгом произнес он. «Люди ваши довольны будут». «Спасибо», – кивнула я. «Вам спасибо, что племянника моего не выдали», – тихо сказал он. «Дурак он еще. Одно слово, молодой. Вот повзрослеет, так и поумнеет». Я вернулась к себе в номер, куда мне вскоре принесли обещанную Пашьяном бутылку коньяка, и только собралась отдохнуть, как зазвонил мой сотовый. Я удивленно на него посмотрела, но, увидев на дисплее номер Кирьянова, тут же ответила на звонок. «Слушаю тебя, Володя», — сказала я. «Татьяна Александровна, вы не могли бы немедленно приехать ко мне на работу?» — спросил он до невозможности официальным тоном. «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Я все объясню вам, когда вы приедете», — сухо сказал он и положил трубку. Надо ли говорить, что я сорвалась с места, как подскипидаренная, но бутылку коньяка захватить с собой успела? Может, не так страшен черт, как его малюют? Добралась я мигом и, входя к Володе в кабинет, хотела было по-приятельски поздороваться, но вовремя прикусила язык. Возле его стола сидел Кошкин собственной персоной. Багровый от ярости, он вытирал большим платком свою обширную лысину и сверлил меня яростным взглядом. «Здравствуйте, господин подполковник», — сухо сказала я, садясь напротив Кошкина. «Я приехала. Что вы хотели мне сказать, а что узнать у меня?» Вместо ответа Киря протянул мне лист бумаги и сказал: «Прочтите». Я взяла и увидела, что это было заявление Льва Петровича Кошкина на имя начальника областного управления о нанесении мной, Татьяной Александровной Ивановой, побоев его сыну, Олегу Львовичу Кошкину. Кошкин-старший просил принять в отношении меня самые строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. На заявлении стояла виза генерала. Подполковнику Кирьянову. Разобраться и доложить. «Я прочитала», — сказала я, возвращая Кирьянову листок. «Вы не хотите никак прокомментировать это заявление?» — официальным тоном спросил меня Володя. «Зачем?» — удивилась я. «Если хотите, то заводите уголовное дело. Адвокат у меня прекрасный, Маргарита Федоровна. А уж я снабжу ее таким количеством улик и вещественных доказательств, что ей и трудиться-то особо не придется». «Каких улик? Каких доказательств?» – заорал на меня Кошкин. «Мой сын с друзьями культурно отдыхал, когда вы набросились на них с кулаками и избили. Да у вас не то, что лицензию частного детектива отобрать надо. Вас посадить надо. И желательно надолго. Вы представляете опасность для общества. Таким, как вы, нечего делать среди нормальных людей!» Зашелся он в крике. Я слушала его спокойно, а когда он закончил, повернулась к Кирьянову и спросила: «У вас можно курить?» Прежде чем Киря мне ответил, Кошкин заорал: «Нельзя! Был принят закон, запрещающий курить в служебных помещениях!» «Ну, нельзя так нельзя», согласилась я. «А вам, господин Кошкин, я вот что скажу». От неожиданности Кошкин заткнулся, а в глазах Кири промелькнул смешливый чертик. «Я не собираюсь проводить здесь много времени, и поэтому просто перечислю вам, какими доказательствами и уликами я располагаю. Наберитесь терпения, господин депутат областной думы, и выслушайте меня, не перебивая, потому что повторять я не буду», – жестко проговорила я. Мой рассказ не занял и четверти часа. Закончив, я закурила сигарету, выпустила дым в бледное лицо Кошкина и, четко выговаривая каждое слово, спросила: «Вы все еще хотите встретиться со мной в суде, господин депутат областной думы? Или хотите, чтобы о похождениях вашего отпрыска узнал весь город?» Ничего мне не ответив, Кошкин встал и пошел к двери, но на полдороги остановился, повернулся и попросил: «Отдайте мне мое заявление». «Не могу», — развел руками Володя. «Оно прошло канцелярию и зарегистрировано. Мне генералам поручено в нем разобраться и доложить. С первым я уже покончил, а теперь остается второе — доложить». «Как я могу его забрать?» Снова наливаясь яростью от такого унижения, хотя эта процедура обычная и вполне в порядке вещей, спросил Кошкин. «Вам придется написать новое заявление о том, что вы отказываетесь от предыдущего», — вежливо пояснил Киря. «Вы надо мной издеваетесь?» — взревел Лев Петрович. «Ни в коем случае», — сказал Володя. «Сами подумайте, как я могу его вам отдать? С меня же спросят. А вдруг я его порвал и выбросил? Нет, у нас отчетность строгая. Так что писать придется. Вы можете сделать это прямо здесь. Я вам продиктую. А можете в канцелярии, где его тут же зарегистрируют и подошьют к делу. «К какому делу?» – заорал Кошкин. «Никакого же дела не будет!» «Значит, подошьют в папку входящих», – предположил Киря. «После того, как генерал на нем визу поставит». «А генерал еще здесь?» – спросил яростно сопя Лев Петрович. Володя подошел к окну кабинета, которое у него выходит во двор, и, выглянув, сказал: «Машина на месте». «Диктуйте», – потребовал Кошкин, садясь к столу. Когда Кошкин, наконец, ушел, мы с Кирей переглянулись и начали смеяться. «Ну, Танька, и умыла ты его. Спасибо тебе от всех нас. Ведь надоел уже хуже горькой редьки», – с сердцем сказал Володя. «Ничего, не стоит», – скромно ответила я. «Слушай, а у тебя правда все эти улики есть, или ты его на фуфу брала?» – заинтересованно спросил Киря. «Обижаешь, начальник», – тоном бывалого блатного сказала я. «Зуб даю, начальник, что все так и было. Век воли не видать». «Ну и скрутила ты его!» Все никак не мог успокоиться Киря. Потом, присмотревшись ко мне, хмыкнул. «Какой у тебя вид победоносный! Это ты по поводу Кошкина так торжествуешь или другие причины есть?» «И другие тоже», – значительно сказала я, но вдаваться в подробности не стала, да Киря и не спрашивал. «При всей нашей дружбе мы никогда не лезем в дела друг друга, если в этом нет острой необходимости». Я поставила на стол коньяк и сказала: «Вот, твоим экспертам, как и обещала». «Мать, мать, мать!» – изумился Киря. «Настоящий?» «Самый настоящий», – выразительно сказала я. «Прямая оказия из Армении». «Так», – грозно сказал Кирьянов. «Значит, как экспертам, так ты вон чего. А как мне? Или я тебе не родной?» «Ты мне самый родной на свете друг», – торжественно сказала я. «Но ты же не пьешь, так что не сверкай так устрашающе очами. Я не боюсь». «Ох, пользуешься ты моей добротой напропалую», – вздохнул Кирьянов, убирая бутылку в стол. «Значит, с этим делом развязалась. Ну и чем дальше собираешься заниматься?» «Нет, это дело закончится только в понедельник. А что будет потом, не знаю и загадывать не берусь. Война план покажет», – отмахнулась я и встала. «Ладно, не буду тебе мешать». «Ну, бывай», – ответил на это Киря. «И постарайся в следующий раз позвонить мне не по делу, а так, из дружеских чувств. Ты попробуй, вдруг получится». «Не обещаю, но постараюсь», – рассмеялась я и пошла к двери. Ехать в гостиницу категорически не хотелось, и я подумала, что не будет большой беды, если я переночую дома. Тем более, что устала я страшно, и мне ужасно хотелось выспаться в своей собственной постели, а не в гостиничной. «Так тому и быть», – решила я и поехала домой. С большим сомнением я посмотрела на будильник, прикидывая, заводить его или нет, а потом махнула рукой. «Спать так спать. Во сколько проснусь, во столько и проснусь». И я проснулась в воскресенье, когда было уже около 10. «Ничего себе!» – покачала головой я. «Это уже безобразие. Ладно бы до 8, но до 10 – это уже перебор. У меня еще целых 2 рабочих дня, а я так халтурно отнеслась к своим обязанностям. Нет уж, Танька, деньги надо отрабатывать». Приведя себя в рабочее состояние в порядке аврала, я наскоро позавтракала, выпила убойные крепости кофе и поехала в гостиницу. «Чем же я сегодня весь день заниматься буду?» – думала я по дороге. «Надо было хоть книжку какую-нибудь взять. Ладно, не беда, ее и по дороге купить можно». Остановившись около книжного развала, я начала выбирать себе что-нибудь почитать. Засуетившаяся продавщица начала подсовывать мне последние книжные новинки, в основном женские романы. «Да не читаю я их», – отмахнулась я. «Тогда вот детективы посмотрите», – посоветовала она. «Мне их в жизни выше крыши хватает», – ответила я и полезла в раздел фэнтези. Купив, наконец, книгу, я поехала в гостиницу. Просмотрела на мониторах запись с камер наблюдения. Все было, естественно, спокойно. Заказала кофе, устроилась поудобнее в кресле, закурила и начала читать. Увлеклась настолько, что чуть не пропустила обед. В ресторане я не увидела на обычном месте Светлова и очень удивилась. «Тамара Николаевна», — спросила я у Серебровой, — «а куда Леонид Ильич делся? Он случайно не заболел?» «У него какие-то неотложные дела. Взял мою машину и сразу же после завтрака, неизвестно куда, уехал. Вернется только к ужину, и это в лучшем случае». «Или я ничего не понимаю в арифметике, или это он по мою душу так старается», — подумала я. Наскоро проглотив обед, я быстро вернулась к себе, чтобы продолжить чтение, и оторвалась от него только тогда, когда услышала в коридоре шум. Это Иван с Полиной возвращались с ужина. «Ах ты черт!» — спохватилась я, бросаясь к мониторам. «Ну и где твой хваленый профессионализм, Танька? Где твой принцип, что дело прежде всего?» Промотав записи за все то время, что я читала, и не найдя ничего настораживающего, я облегченно вздохнула. А когда увидела, что Иван достает из холодильника Полины паек и явно направляется в туалет, чтобы спустить его на всякий случай в канализацию, я успокоилась окончательно.